Билли припарковал фургон в желтой зоне неподалеку от ядреного кита. Еще с улицы они услышали ритмичную пульсацию моднейшего технопопа. Парочка преодолела квартал за несколько секунд. Билли размашистым шагом рвался вперед, сквозняк, лениво шаркая, замыкал строй. Едва Билли оказался под неоновым китовым хвостом, вышибала. Мускулистая колода с детским личиком, увенчанным ежиком волос, перехватила его за локоть. «Давай-ка поглядим на наши документы». Билли достал просроченные водительские права, а сквозняк зашарил в поисках бумажника по карманам серферских шорт, испускавших в темноте ярко-зеленое сияние. Вышибало отмахнулся. «Нормально, старик, у тебя все на лбу написано». Сквозняк смущенно провел ладонью по залысинам, почти достигшим макушки. В прошлом месяце ему стукнуло 40. Достижение сомнительное для человека, некогда давшего клятву не доверять никому старше 30. Билли опередил его и сунул две долларовые бумажки в ладонь вышибалы. «На!» — вякнул он. «Сходи на свиданку с надувной подругой!» «Чего?» Громила соскочил с табурета и изготовился к бою, но Билли уже растворился в толпе на танцевальном пятаке. Сквозняк встал перед хранителем двери и миролюбиво поднял руки. «Не бери в голову, чувачок, у парня проблемы!» «И будет еще больше, гарантию даю!» — проворчал вышибало. «Не, в самом деле!» Сквозняку было западло, что из-за Билли приходится лебезить и усмирять этого пятикантропа. «Он микстуры пьет, психоделические проблемы!» Вышибало притормозил. «Если этот парень буйный, так убирай его нафиг отсюда!» «Он не буйный, просто его немного крючит. Биполярный эдипов комплекс!» Сквозняк изрек это с несвойственным ему пафосом. «А-а-а!» — понял вышибало. «Точно это все и объясняло». «Ну, тогда следи за ним, а то оба вылетите». «Без проблем». Сквозняк отыскал Билли у стойки бара среди сосавших пиво студентов. Тот протянул ему Хайнекен. «Ты чего этому придурку сказал?» «Что тебе хочется трахнуть свою мамочку и прикончить папашу». «Четко». «Спасибо, сквознячок». «На здоровье». И сквозняк чокнулся банкой с Билли. Все оборачивалось не очень красиво. Как же он вляпался в такую хрень? Настоящую мужскую дружбу с Билли Уинстоном. Надо бы его поскорее бортануть и снять себе кого-нибудь. «У тебя есть чем коксануть, чувак?» — заорал вдруг Билли, стараясь перекрыть музон. Но попал в противофазу. Песня как раз закончилась. Все в баре уставились на сквозняка так... Точно его ответ должен одновременно поведать им о подлинном смысле жизни, сообщить номер выигрышного билета национальной лотереи и подсказать телефон Господа Бога, которого не найти ни в одном справочнике. Сквозняк схватил Билли за рубашку и потащил в самый глухой угол клуба, где группа технарей колотила по китайскому бильярду, не слыша ничего на свете, кроме жужжания и лязга автоматов. Билли перепугался, словно карапуз, которого волокут из кинотеатра за то, что он заорал «Кино окончилось!» «Во-первых», — прошипел сквозняк, для страски помахивая дрожащим пальцем у Билли перед носом, «во-первых, я не употребляю кокаин и не торгую им». Утверждение было не совсем истинным. Сквозняк не торговал кокаином, поскольку за торговлю уже отрубил полгода в тюрьме Соледад. А если заметут снова, то светит не меньше 5 лет. Употреблял же только если угощали или требовалась приманка для какой-нибудь девчушки. Сегодня у него с собой был целый грамм. «Во-вторых, если бы я даже употреблял, то не стал бы объявлять об этом всему Сан-Хунипера. Прости, сквознячок!» Билли пытался уменьшиться в размерах и выглядеть как можно беззащитнее. «В-третьих!» Перед носом Билли покачивалось уже 3 корявых пальца. «Уговор у нас такой. Если один забивает гол, другой растворяется в тумане. Так вот, мне кажется, мой мяч уже в сетке, а поэтому испарись». Билли зашаркал было к дверям, опустив голову и отвесив нижнюю губу, точно распухшая жертва толпы линчевателей, но через пару шагов обернулся. «Когда надо будет подбросить, если ничего не выйдет, то есть, я буду в бешеном быке». Глядя в спину обиженного Билли, сквозняк ощутил короткий укол совести. «Нафиг!» — решил он, сам напросился. «После завтрашней сделки ему больше не понадобится ни Билли, ни кто другой из грошовых клиентов». Сквозняку не терпелось остаться, наконец, вообще без друзей. И он нацелился через весь зал к блондинке в кожаных штанах. Продрейфовав большую часть своих 40 лет холостяком, Сквозняк очень хорошо осознавал важность самой первой фразы при съеме барышень. В самом лучшем виде она должна звучать оригинально, обворожительно, сжато и лирично. В общем, быть катализатором любопытства и вожделения. Сквозняк приблизился к жертве с невозмутимостью хорошо вооруженного человека. «Здорово, куколка!» — произнес он. «У меня как раз есть грамм отличной перуанской походной пудры. Хочешь, прогуляемся?» «Прошу прощения», — переспросила девушка тоном, в котором поровну звучали изумление и омерзение. Сквозняк обратил внимание, что глаза у нее большие, как у Лани, вылитая Бэмби, только штукатурки на лице многовато. Он изобразил на физиономии лучшую ухмылку пляжного мальчика. «Я просто подумал, не нужно ли тебе носик припудрить?» «Да ты мне в папаши годишься», — ответила Бэмби. Отказ потряс Сквозняка до глубины души. Когда Лань улизнула на танцевальный пятак, он повис на стойке бара и принялся обдумывать стратегию. Заняться следующей. «Подумаешь, всех когда-нибудь обламывают. Нужно просто снова залезть на доску и дожидаться следующей волны». Сквозняк прицельно осматривал площадку в расчете на халяву. «Одни студентки с идеальными причесонами. Хрен уболтаешь». Его фантазия — оседлать одну такую и скакать на ней, пока идеальная прическа не собьется в безнадежный колтун на затылке, уже давно отошла в царство бабушкиных сказок и бесплатных денег. В Санху ни пера, ни пруха. Даже энергия тут неправильная. Пофигу, завтра он разбогатеет. Лучше поймать тачку до хвойной бухты. Если повезет, то успеет в пену дна до закрытия и снимет кого-нибудь из резервных сучек, которые по-прежнему ценят приятное общество и не требуют марафета на 100 баксов лишь за то, чтобы с тобой побарахтаться».